Задание 20. Алло! Алло! Слушаю вас. Говорите. Извините, Иван дома? Нет, он в университете. Спасибо. Sorry. Help me, please. Извините, я вас не понимаю. Говорите, пожалуйста, по-русски.